Солнце жарило уже не так сильно, северо-восточный ветер принес прохладу, и идти стало намного легче. Узкая горная тропа велась между острых скал и россыпей раскаленных на солнце камней. По тропе медленно передвигались три человеческие фигурки. Впереди шла Орлова, за ней ковылял Шеринг, а замыкал шествие Егор Кремнев. Шеринг шел, прихрамывая и спотыкаясь. Он дышал тяжело, хрипло хватая воздух ртом. Рубашка его потемнела от пота. По всему было видно, что пешая прогулка дается ему тяжело. «Кажется, я натер ноги», — сообщил он Кремневу. «Может, остановимся и передохнем?» «Шагай и помалкивай», — сухо проговорил Егор. Шеринг прошел еще 20 метров и остановился. «Между прочим, я сегодня еще не обедал», — пожаловался обиженным голосом Шеринг. «А у меня язва». «Не ной», — отозвался Кремнев. «На вот тебе конфетку». Он протянул олигарху конфету в ярком фантике. Шеринг взял конфету, быстро ее развернул и собрался сунуть в рот, но остановился. «Да это же жвачка! Правда?» Егор усмехнулся. «Ну тогда пожуй, может, полегчает». Шеринг швырнул жевательную резинку на камни. «А вот мусорить не надо», — грозно произнес Егор. «Еще раз так сделаешь, будешь вылизывать территорию в радиусе 50 метров. Языком». «Да пошел ты!» — пробормотал себе под нос Шеринг и, обиженно засопев, вновь заковылял за Надеждой. «Далеко еще?» — спросил Егор. Орлова покачала головой. «Нет, здесь поблизости небольшой аэродром. Нас там ждут?» «Да». Кремнев обогнал Шеринга и взял Надежду за руку. «Вы чего?» — удивилась она. «Мы туда не едем», — отчеканил Кремнев. «Почему?» «Потому что нас там ждут». Орлова остановилась, обдумала слова Егора и сказала. «Давайте немного отдохнем». «Я не против», — тут же отозвался Шеринг. Они сошли с тропы и расселись по камням. Орлова достала из кармана мобильник и набрала номер. «Эй!» — окликнул ее Кремнев. «Что вы делаете?» «Начальству звоню». Кремнев протянул руку и вырвал телефон из пальцев Надежды. Она вспыхнула до корней волос. «Что вы себе позволяете? У меня приказ, я должна выйти на связь!» Егор покачал головой. «Зубову звонить нельзя, его прослушивают». Шеринг засмеялся и похлопал в ладоши. «Браво! Наконец-то и наш Жан-Клод Ван Дам научился думать головой». «Заткнись!» — небрежно оборвал его Кремнев. «С тобой еще будет разговор». Орлова забрала у Егора телефон и сунула его в карман куртки. «Ну хорошо», — скептически проговорила она. «Ваше предложение». Егор подумал и пожал плечами. «Прикинемся, как чебурашки, апельсинами и поплывем на корабле». Орлова вопросительно вскинула брови. «Что это значит?» Кремнев улыбнулся. «Шутка. Я пока не знаю, что делать. Давайте выберемся из этих скал, а там посмотрим». «Эй, Мойша, ты готов?» «Да, Ваньша, а ты?» Егор криво ухмыльнулся. «Вижу, ты тоже кое-чему научился. Ну все, пошли». Кремнев поднялся первым. За ним нехотя поднялись Надежда и Шеринг. Выражение лица у Орловой было недовольное, у Шеринга мрачное. Они вернулись на горную тропу и продолжили карабкаться наверх. Минут 10 передвигались молча. Первым тишину нарушил Шеринг. «Хочу заметить, друг мой», — заговорил он, обращаясь к Егору, — «у вас это плохо получается думать. Ваш интеллект проявляется главным образом там, где нужно кого-нибудь уничтожить». Кремнев ничего не ответил. Тогда Шеринг заговорил с Орловой. «Наденька, позвольте вам заметить, вы просто королева морских гонок. Где научились?» «В институте», — ответила Орлова. «У нас чуть ли не весь курс каждый лет ездил в Евпаторию. И мы там на скутерах, моторках отрывались», — кивнул Шеринг. Надежда улыбнулась. «Что-то в этом роде». Шеринг тоже улыбнулся. «А вы знаете, Надя, это крайне любопытное совпадение. Вы о чем? Сейчас узнаете. Вы что заканчивали? Юридический? А что?» Шеринг отер рукавом потный лоб и уточнил. «Случайно не у Сабурова?» Орлова остановилась и удивленно возрилась на Шеринга. «Точно. А как вы угадали?» «Очень просто», — ответил Шеринг. «Дело в том, что я тоже был его студентом». «Эй, однокашники, нам осталось пройти 20 метров», — хмуро сказал Кремнев. «Поднимемся наверх, там и продолжите». Орлова отвернулась от Шеринга и продолжила путь. Вскоре они поднялись на широкую каменную площадку, усеянную маленькими озерцами, и остановились перевести дух. На краю площадки стоял черный джип. «Ну, слава богу!» — облегченно выдохнул Шеринг. «У меня ноги отваливаются от усталости. Еще бы съесть чего-нибудь и выпить», — быстро закончил за него Егор. «Вот это, боюсь, не получится». «Почему?» — скинул брови Шеринг. «Потому что на всем протяжении нашего пути действует сухой закон. Вот доставлю тебя в Москву, там напьешься. Хоть до белой горячки. Возражать не стану». Шеринг вздохнул и повернулся к Орловой. «Ваш коллега просто зверь», — сказал он. «Кстати, насчет Сабурова. Это слишком даже для банального совпадения». «Что именно?» — уточнила Надежда. «То, что и я, и вы прошли школу одного человека. Тут судьба допустила маленький перебор. Как вы считаете?» Орлова пожала плечами. «Вот если бы третий в нашей группе тоже был его учеником, тогда согласна, перебор». Шеринг покосился на Кремнева и напряженно хохотнул. Орлова тоже улыбнулась и тоже посмотрела на Егора. «Спешу вас успокоить», — усмехнулся и Егор. «Я в первый раз в жизни слышу про вашего Сабурова, и юристом никогда быть не мечтал». «Тогда все в порядке», — насмешливо сказал Шеринг. «Кстати, Наденька, у Сабурова был породистый пес, какой-то забавной кличкой, не то Гектор, не то Ахилл, не то вообще Аякс. Не помните?» Орлова глянула на Шеринга с холодной насмешливостью. «Сабуров терпеть не мог собак», — сказала она. «У него был кот по кличке Рогдай». «А, точно!» — Шеринг хлопнул себя по коленке. «Как это мог перепутать? Кажется, этот котяра достался Сабурову от первой жены». По лицу Надежды пробежала тень. «Ну, это уж слишком», — недовольно сказала она. «Вы что, меня проверяете? Сабуров никогда не был женат. Он был убежденным холостяком». «Да», — рассеянно кивнул Шеринг. «И знатным волокитой питал страсть к своим студенткам. Говорят, перед ним не могла устоять ни одна». «Но одна все-таки устояла», — отчеканила на это Орлова. Шеринг примирительно улыбнулся. «Да, не сомневаюсь. Счастлив познакомиться». «О, не спешите», — возразила Надежда. «Это была вовсе не я, а невзрачная овечка с бесцветной фамилией Цупкина, такой же бесцветной внешностью. Думаю, Игорь Владимирович просто ее не заметил». Кремнева утомила их болтовня. «Я смотрю, ты оклемался, Моня», — сухо проговорил он. «Вопросы задаешь и все такое, а ты, подстава, на них отвечаешь». «Что-то не так?» — насторожилась Орлова. «Ты перешла с объектом на доверительную ноту», — сухо произнес Кремнев. «Объяснять дальше?» Орлова достала из кармана сигареты и пожала плечами. «Не надо, нам с объектом...» — она прикурила. «Нам с объектом просто есть что вспомнить. Думаю, никакого криминала в этом нет». «А, так это у вас что-то вроде вечера воспоминаний. В таком случае считайте его закрытым. Теперь вопросы буду задавать я. Шеринг, иди сюда». Олигарх насупился. «Согласитесь, Надя, ваш коллега омерзительно груб. В чем дело, господин неандерталец?» «Я тебе сказал, подойди». Шеринг еще несколько секунд помялся, но, наткнувшись на холодный взгляд Егора, подчинился и опасливо к нему приблизился. «Ну?» «Смотри в глаза», — велел ему Кремнев. «Пожалуйста». Шеринг нехотя взглянул в лицо Егору. «Вот так», — кивнул тот. «А теперь отвечай. Что это за парни с татухами? Ста? Простите, чем? С татуировками. Щит, пронзенный 3 молниями. Кто эти парни? Если бы Гена Соркин не сидел в тюрьме, я бы подумал, что это его люди. Хотя... Может быть, ему и тюрьма не помеха? Я предупреждал, у Гены длинные руки. «И на каждой татуировка?» — усмехнулся Кремнев. «Что же получается? Твой дружок-олигарх тебя одной рукой мочит, а другой спасает. Где логика, Моня?» Шеринг поморщился. «Я не понимаю, о чем вы». «О том, что ты мне врешь, Соркин, и не думает тебя убивать. Ты сам слышал, тебя приказано брать живым. Теперь придумай объяснение, почему. Только поскорее, а то у меня терпение на исходе».